Я уйду первый, но прослежу, чтобы ты отпустил Села. Я отпущу его, обещаю. Ну, прощайте. С этими словами она спокойно поднялась и пошла прочь. Они проводили ее глазами, но вскоре она бесследно растворилась в толпе. Сел приготовился опять припираться с Джо, но тот встал, явно собираясь уйти. «Увидимся, Сел. Удачи тебе!» Стелл стал бормотать какие-то слова благодарности. «Что-что, а удачи тебе пригодится, если учесть, какая женщина станет за тобой охотиться!» Сел дождался, пока Джо исчезнет из поля зрения, затем он поднялся и торопливо засеменил в сторону ближайшего туалета. Глава 39. У Лумиса было полно осведомителей, и всем им он дал задание разыскать Сэл Вентури и Лили Марсден. Долго ждать не пришлось. Один знакомый из бюро путешествий любезно сообщил ему, что Вентури отправился в Лас-Вегас. Информация поступила, когда до прибытия самолета оставалось буквально полчаса. Лумис ринулся на плавающуюся от жары стоянку на заднем дворе тропической бухты и схватил один из принадлежавших компании «Фордов». Пулей долетев до Макарена, он припарковался, оставил пушку в бардачке, закрыл его на ключ и поспешил в прохладное помещение аэропорта. Добраться до выхода, откуда должен появиться Сел, времени не было, тем более теперь, когда к каждому пункту контроля и досмотра тянулись длиннющие очереди, но выход из главного вестибюля был все равно только один. Лумис встал, подпирая стенку самого выхода, и замер в ожидании Села. Он внимательно просеивал спешащую мимо толпу на тех, кто начинал пялиться на него, застревая взглядом на его трижды проклятом лице, старался не обращать внимания. Случалось, Лумис подумывал о том, чтобы отрастить волосы или бороду, хоть что-то предпринять, чтобы избавиться, наконец, от этого дурацкого сходства с кудряшкой Говардом. Но это было бы равносильно признанию собственного поражения. «Да пошли они, придурки, этих чертям собачьим! Лучше он будет отвечать им ледяным взглядом, и пусть только попробует что-нибудь вякнуть». Иногда вся эта бодяга становилась для него удобным поводом, и он с удовольствием расправлялся с очередным крикуном. В такие моменты он бывал почти благодарен лицу за этот повод. Так он и стоял в задумчивости, прислонившись к стене, и слава богу, что была у него эта опора, а то бы грохнулся от неожиданности. Он заметил пробирающегося сквозь толпу мужичка, того самого, что общался с Лили в кофейне. Лумис присмотрелся повнимательней, это был точно он. Никаких сомнений. Мужику не мешало бы побриться. И вообще он был весь какой-то помятый. Похоже, двинул в аэропорт прямо из кофейни, но, может, прикорнул где прямо в одежде. Лумис еще раз поглядел по сторонам, но Вентури нигде не было видно, вот блин. Кен Стелли велел привезти ему Вентури, но тут подвернулся этот тип, который явно знает о Лили столько же, если не больше, чем Сел. Настало время проявить инициативу, принять настоящее волевое решение в стиле сотрудника крупной компании. Он запросто докажет шефу, что был прав. Он отлип от стены, в последний раз оглянулся в поисках Села и отправился следом за приятелем Лили Марсден. Он довел его до самой подземной стоянки, а потом стремглав бросился к своей машине, чтобы не упустить из виду старенький «Шевроле» этого мужика. Ему повезло. В кассу, где платили за парковку, была огромная очередь. Лумис без труда отыскал в ней «Шевроле» и сел ему на хвост. Незнакомец выехал за пределы аэропорта, проехал по стрипу и остановился у какого-то старого мотеля. Лумис припарковался в дальнем углу стоянки и пригнулся, наблюдая за руля, как он направляется в административный корпус. Лумиса терзала мысль о том, что скажет Стелли, когда узнает, что он бросил выслеживать Вентури. Угождать Стелли было в равной степени важно и прибыльно, вот только очень нелегко. В голове мелькнула мысль позвонить шефу или послать кого-нибудь из своих ребят поискать Вентури, но номер набирать он все же не стал. Лучше пока повременить, лучше он сознается Стелли, что пошел против инструкций, когда будет что предъявить взамен. К примеру, Лили Марсден собственной персоной. Глава сороковая.